караульные попятились назад. Они не успели достать штык-ножи. В одном прыжке два Ивана завалил обоих. После падения быстро вскочил. Тук-тук, оба в нокдауне. Так и не успели подняться после падения. Когда солдатики очухались, штык-ножи перешли к Простакову. Да ему холодное оружие не нужно. И так справится. «Бегом к машине!» Отдал он приказание все тем же заставляющим стынуть в жилах кровь басом. «Передо мной медведи посреди зимы обсирались. Вы слышите, черви? Если кто-то попытается бежать, поймаю и оторву ноги». В 4 вечера ходом работ решил поинтересоваться начальник гауптвахты, капитан Смирнов. Вытряхнувшись после обеда, он в прекрасном настроении вышел во двор. Первыми бросились в глаза аккуратно уложенные кирпичи. «Молодцы!» — подумал он. «Когда солдаты в последний раз так аккуратно работали? Наверное, тот здоровый напахался. А поспокойнее будет». Долго искать арестантов, а вместе с ним и караул не пришлось. Они сидели рядком на корточках, а перед ними на пенечке, поигрывая ножами, расположился Леха. Рука капитана инстинктивно потянулась к бедру. Пистолета нет. Разоружил охрану. Что у него на уме? Но не убежал. Надо бы за оружием. Поздно заметил. «Идите сюда», — спокойно позвал Простаков. Капитана передернуло. Он отвернулся, затем повернулся снова. «Кто? Я?» «Я иду, конечно, иду. Сиди, не вставай». Офицер подошел и остановился в 2 метрах. У всех 4 сидящих на корточках, были биты морды. «Что здесь произошло?» — мягко начал капитан, медленно проводя рукой по запотевшей лысине. Он не пялился на оружие, но периферийным зрением контролировал лезвие. Леха и не думал угрожать. «Помогать мне не хотели». Он отправил сталь в ножны. «Понимаю». Офицер приблизился еще на метр. «Оружие надо бы отдать». «Ну, конечно, забирайте, оно ж денег стоит, я понимаю». Леха спокойно протянул офицеру ножи. Смирнов тяжело выдохнул. «Вы устали?» Здоровяк снова превратился в белого и пушистого кролика. Лысый вяло улыбнулся. «Немного, вот пока к тебе шел». «Давление?» У мамы иногда болела голова. Она говорила, что это из-за давления. Других причин, по которым человеку может не здоровиться, Леха не знал. «Вероятно», — согласился Смирнов. «А здесь, я смотрю, все нормально. Можно идти обратно». Даже овладев оружием, начальник гауптвахты не чувствовал себя в безопасности и не спешил орать. «Четверо!» Стали было вяло подниматься, ноги у них явно отекли. Сколько же они тут просидели? «Я сейчас вернусь, провожу товарища до места, а вы, раздолбай, чтобы сидели вот точно так же. Пошли, Простаков». «Решетка, видишь, выдрана». Сержант вертел связку ключей на шнурке. Фрол посмотрел на сваренные между собой прутья, затем на окошко под потолком. «Сделаешь раствор, вмуруешь ее на место». Фрол неуклюже работал мастерком. В своей жизни он ни разу не брал в руки этот инструмент. Как оказалось, для того, чтобы размешивать в ведре раствор, нужна была некоторая сила в предплечье. Приноравливаться пришлось, снося лишения. Решетку-то он кое-как приладил, встав на внесенный в камеру тубрет, а вот замазать нормально не мог. не доставал до верхних выбоин из табурета. Раствор не хотел держаться на мастерке и все время шмякался на пол, а когда он, наконец, доносил его до нужного места, раздавался следующий шмяк. — Я есть хочу, — пожаловался Леха по дороге. — Ничего, сейчас накормим. Голос у офицера был добрый, ласковый. Только когда за Лехой снова защелкнулся замок, Смирнов позволил себе крякнуть по-мужски. До сего момента он был больше девочкой, нежели мальчиком. — Скоро принесут пожрать, — резко объявил он. — Потерпи, голубок. — Ага, — согласился новобранец, забывая про офицера и разглядывая маленького пацанчика, бросившегося заделывать на место выдернутую решетку и обернувшегося на шум. В камеру вводили животное, от которого несло необузданной природной мощью. Сглотнув, Фрол слез со стула и стал смотреть то на капитана, то на детину, пытаясь уловить, в каком настроении находится гигант. Замок камеры щелкнул. — Привет! — первым поздоровались 2 метра и протянули руку. — Я Леха. — Фрол, — ответил паренек с жиденькими русыми волосиками, подавая запястье. — Извини, рука грязная, в растворе. Какой идиот решетку выдернул? Через это ли окошко даже я не пролезу. — Эй, не пытался лезть, а меня просто разозлили. Стал оправдываться Леха. Он и сам не ожидал, что будет объясняться перед этим маленьким. Фрол уловил в голосе неуверенность. Здоровый-то он здоровый, но ко всякому детине можно подход найти. Эти переростки тихие и спокойные, если их не доставать. — Поможешь? — Помогу. А что делать? — Да понимаешь, мне даже со стула неудобно. Ты здоровый. Давай я тебе на плечи сяду, ты ведро подержишь. Мы эту решетку мигом вмуруем. — Давай, только я есть хочу. — Тебе много надо, — посочувствовал Фрол, хорошенько размешивая раствор. — Ничего, скоро принесут. — А тебе хватает? Простаков сразу для себя сделал вывод, что новый его знакомый очень умный и знает намного больше него. Но он вообще не такой, как те, с кем ему приходилось сталкиваться до сих пор. От паренька несло хитростью за версту. Угловатая, быстрая мимика в сочетании с четкими выверенными движениями делала его похожим на ласку. А ласка — зверь хитрый. «Мне тоже не хватает. Да разве это еда?» «Точно», — согласился Леха. «А ты сколько прослужил?» Простакову формы еще не выдали. И, стоя сейчас посреди камеры в гражданке, о своем сроке службы, который равнялся нулю, он мог и не заикаться. Фрол подбоченился. — 1 год? Валетов прикинул, стоит ли говорить правду. — С этим лучше не хитрить. За что-то же он попал сюда? — 1 день. Простаков рассмеялся на всю губу. — А я 10. «Дней? Часов! Ну чего стоишь? Лезь на плечи! Будем мою решетку замазывать!» Мимо камеры протопал сержант, сопровождая авторитета из овощехранилища. «Эй, пидорасы! Что это у вас за поза?» Рука у Фрола дрогнула, и он капнул на нос Простакову. «Извини, ерунда!» Машина смерти развернулась от окна и направила оптику на объект. Сержант Витек заторопил подконвойного. — Пойдем, пойдем, чего встал-то? Иди в свою камеру. — Дай посмотреть, как до вас запаха трахаются. Алексей подошел к решетке, не снимая с плеч Фрола. Резким движением он окатил оборзевшего солдатика раствором из ведра, который держал в руках. Еще не вся жижа коснулась лица нахала, а уже мощная рука, пролетев сквозь прутья, ухватила его и притянула к заграждению. — Извинись! Раствор попал козлу в глаза, и он начал истошно вопить, но Леха не отпускал. — Скажи, прошу прощения. Еще немного, и голова солдата прошла бы между прутьями, отбросив уши. Фрол, сидя на плечах, щелкнул по темечку мастодонта. — Отпусти его, хватит, пусть идет глаза мыть. Леха послушался, отошел вглубь камеры. — Валетов, все убрать! — орал сержант, уводя в туалет своего знакомого. Фрол слез с Простакова. — Ты идиот! Если он потеряет зрение, тебя засудят лет на 10. Леха опешил. — Правда? Мямля растеклась по его собственным губам. — Правда, — передразнил Фрол.